Интерлюдия 2. Связь между литературой и музыкой. Еще со школы я постоянно слушаю музыку, но лишь недавно заметил, что стал лучше ее понимать, более детально воспринимать на слух. Думаю, когда пишешь книги, слух сам собой обостряется. И наоборот, без музыкального слуха не напишешь хороший текст. Думаю, здесь явная взаимозависимость. Когда слушаешь музыку, лучше пишешь, а поскольку лучше пишешь, начинаешь лучше слышать музыку. Отзава. Мураками. В принципе, я ни у кого не учился писать тексты и писать книги. А если и учился, то у музыки. Потому что главное — ритм. Кто станет читать текст, в котором нет ритма? Того, что влечет читателя за собой, подталкивает изнутри. Все равно, что читать инструкцию к бытовой технике. Типичный пример текста без ритма. Когда появляется новый писатель, останется он или вскоре исчезнет, легко понять по наличию или отсутствию ритма в его текстах. Хотя многих критиков это, похоже, совсем не заботит. Их волнует изысканность речи, новизна слов, сюжетная линия и неповторимость литературных приемов. И все же, на мой взгляд, те, кто пишет тексты без ритма, лишены качеств, присущих хорошему писателю. Но это всего лишь мое мнение. Ритм текста — это тот ритм, который мы ощущаем, когда читаем? Да. Из сочетания слов, сочетания фраз, сочетания абзацев, сочетания твердого и мягкого или легкого и тяжелого, сочетания равновесия и неровностей, сочетания знаков препинания, сочетания тонов, возникает ритм. Думаю, это можно назвать полиритмией, как в музыке. Без слуха полиритмии не получится. Одним она дана, другим нет. Кому-то удается ее понять, а кому-то нет. Хотя, если много работать и заниматься, это качество, несомненно, можно развить. Я люблю джаз, поэтому сначала задаю четкий ритм, а затем добавляю коду. И пошла импровизация. Свободный экспромт. Текст пишется, словно музыка. Не знал, что в тексте есть ритм. Боюсь, пока не до конца понимаю, о чем речь. Ну, как для читателя, так и для писателя, ритм — важная составляющая. Когда пишешь книгу без ритма, текст буксует. И тогда сюжет не развивается. Ритм текста, ритм сюжета. Если они есть, текст проступает естественно, все дальше и дальше. Когда пишу, в голове непроизвольно пробуждаются звуки. Так возникает ритм. Как в джазе. Один квадрат, естественно, приводит к следующему. В Токио я живу в Сейдзё. Недавно мне в ящик бросили предвыборный буклет одного кандидата. Не то декларацию, не то обещание. В общем, я честно пытался это прочесть. От нечего делать. Было сразу понятно, что его не выберут, потому что читать это невозможно, даже если очень захотеть. Лично мне хватило трех строк. Он наверняка пытался сказать что-то важное, но читать это было невыносимо. Думаю, это и есть то самое отсутствие ритма, отсутствие потока. Вот оно что. А как насчет Нацуме Сосеки? Японский писатель, один из основоположников современной японской литературы. Тексты Нацуме Сосеки кажутся мне очень музыкальными. Их легко читать. Они и сегодня образец прекрасной литературы. В его книгах я вижу влияние даже не западной музыки, а скорее песенных сказаний «Катаримоно» эпохи Эдо. Японский литературно-музыкальный жанр песенных сказаний. Период Эдо — исторический период 1603-1868 годов. Время правления клана Токугава. Уверен, он обладал прекрасным слухом. Не знаю, насколько серьезно Сосеки увлекался западной музыкой, но он явно был с ней знаком, поскольку учился в Лондоне. Надо бы выяснить. Он ведь преподавал английский. Что также может говорить о хорошем слухе и умелом сочетании японского и западного. Если говорить о других писателях, очень музыкальные тексты Хидекадзу Йосиды. Японский музыкальный и литературный критик, знал несколько языков, лауреат нескольких премий. Они струятся, легко читаются и при этом очень личны. Пожалуй, вы правы. И раз уж речь зашла о педагогах, в Тохо вам преподавал английский Саити Маруэ? Да, заставлял нас читать дублинцев Джеймса Джойса. Мне это было не по зубам. Соседка по парте, отличница, рассказывала мне, о чем там речь. А то я сам совсем не готовился. Так и поехал в Америку, не зная английского. То есть Маруя не виноват, просто вы не готовились? Точно, совсем не готовился.